за три дня до описываемых событий в комнате маркиза раздался звонок. Мелодия, которую издавал мобильный телефон, сомнений не оставляла. Звонил потенциальный заказчик. Телефоны Лёни не задерживались. Он вполне осознанно предпочитал их менять. Причем всякий раз регистрировал на подставное лицо. «На всякий случай», — говорил он, когда Лола фыркала и дергала плечом. Ехидная Лолка немедленно объявляла, что у него мания преследования. Но маркиз только отмахивался. Он действительно был осторожен и заказы брал не просто так, а только по солидной рекомендации. Было в городе несколько людей, мнению которых он доверял. А то ведь можно так нарваться. Система, конечно, давала сбои, но крайне редко. «Слушаю», — сказал Леня в трубку, — «вполне любезно, но не более того». «Мне дал ваш телефон», — мужской голос назвал фамилию, и Леня удовлетворенно кивнул. «Все правильно. Этот человек из тех, кто может рекомендовать. Дело конфиденциальное и срочное. Не исключаю, что оно покажется вам чрезмерно сложным». Леня нахмурился. Он не любил, когда посторонние обсуждали его квалификацию. «В самом деле, если клиент считает, что он не справится с задачей, зачем тогда обращаться? А если таким образом его пытаются спровоцировать, тогда это как-то несерьезно». «Я готов вас выслушать», — отрывисто сказал он. «Назначайте время и место встречи». «Вы свободны в любое время», — уточнил заказчик. Леня снова нахмурил брови. «Надо же, недоверчивый, какой попался клиент. Ход его мысли ясен. Если Леня ухватится за предложение, стало быть, он не востребован, и дела его идут плохо». Леня Маркиз считал, что он в своей профессии достиг многого. Дела его идут вполне успешно, и он обеспечен настолько, что может сам выбирать заказчиков. Вот и Лолка все время ноет, что они много работают, и она совершенно запустила себя, не говоря уже о том, что Пу-И скучает. И это как раз полное вранье, поскольку с Пу-И Леня проводил едва ли не больше времени, чем она. Да пока эту засоню утром поднимешь, собака сто раз описывается. Но без работы Леня ужасно скучал. «При нашей профессии», — говорил он в те редкие минуты, когда Лолка совсем распоясалась, — «на пенсию не уходят. Чуть расслабишься. Одному клиенту откажешь, другому, глядишь, и не нужен ты больше никому, все к конкурентам переметнулись». «Ты же утверждаешь, что у тебя нет конкурентов», — ехидно отвечала на это Лола. «Ты же в своей профессии лучший». «Но клиенты этого не знают, пока не свяжутся со мной». Маркиз был тверд. Лола отступала еще и потому, что без работы Ленька становился удивительно противным. Он ворчал, капризничал и придирался по пустякам. Как назло, уже две недели не было никаких звонков. Леня уже начал подумывать, сделать какое-нибудь доброе дело за даром, чтобы потренироваться и не потерять квалификацию. Слов нет. Звонок потенциального клиента оказался весьма кстати. «Так когда вам будет удобно?» — поинтересовались трубки. «Вы же говорили, что дело срочное», — сухо напомнил маркиз. «Разумеется. Тогда сделаем так. Завтра днем, нет, пожалуй, часов в пять, подъезжайте к Ахирейскому саду. Это бывший пионерский, что ли?» — уточнил Леня. «Он самый, на Петроградской. Там есть пруд и летнее кафе на берегу. Спросите Антона Ивановича. Это я». «Буду», — коротко ответил Леня и отключился. Пока шел этот разговор, явился кот Аскольд и уселся на колени к хозяину. «Аскольдик, что ты об этом думаешь?» — Леня почесал кота за ухом. Вопрос был задан, конечно, не всерьез. Хоть Леня и признавал за котом необычайный ум, все же в делах он привык не слышать ничьих советов и принимать решения самостоятельно. Кот понимал расклад сил правильно, поэтому не обиделся и отреагировал, как всегда, многозначительно. Он устроился удобнее и замурлыкал о том, что наступило лето, и жизнь прекрасна, и вообще все замечательно. Их обоих, маркиза и кота, разбудила Лола, вернувшись из парикмахерской. Она была очень сердита. Ее постоянный мастер Маргарита оказалась в отпуске, пришлось пойти к другой. А та сделала все не так, и краску взяла другую, и уложила плохо, и челка не на ту сторону. «По-моему, тебе идет», — пробормотал Леня, приоткрыв один глаз. На самом деле он вообще не заметил изменений в прическе боевой подруги. Но Лола уже завелась и теперь искала, на ком бы сорвать злость. Песика она никогда бы не обидела. Кот Аскольд мигом сообразил, что хозяйка не в духе, и взлетел на шкаф. Ругаться же с попугаем было чревато. Характер у наглой птицы был скандальный, да еще она набралась где-то таких выражений, что Лолины уши вмиг увидали, как цветы, которые забыли поставить в воду. А еще она боялась, что такое услышит Пу-И. Оставались только компаньон и соратник. «Что-то ты, Ленечка, стареть стал», — притворно вздохнула Лола. «Спишь днем, как пенсионер. Делать, что ли, совсем нечего?» «Угу», — Леня сладко потянулся. «Застоялся я без работы. Но это ненадолго. Завтра встречаюсь с клиентом». «Снова?» Лола на глазах впадала в меланхолию. «Спокойно», — Леня закружил ее по комнате. «Я еды в китайском ресторане купил. Сейчас будем обедать. Думаешь, я не знаю, что ты после парикмахерской всегда есть хочешь? Да еды ли мне?» В Лолином голосе зазвенели слезы. «В зеркало на себя смотреть не могу». «Курица в кисло-сладком соусе, запеченные баклажаны с орехами, дикий рис», — соблазнял Леня. «Еще мороженое. Твое любимое, фисташковое». «Если только фисташковое», — слабо улыбнулась Лола. «Лед тронулся», — возликовал маркиз. «Старожилы петроградской стороны знают, что давным-давно никаких больших домов в этих краях не было. Здесь теснились бревенчатые домики с уютными палисадниками и огородами, а дальше шли большие огороды, где выращивали овощи и зелень на продажу. С тех пор улицы в том углу и называются — Большая Зеленина, Малая Зеленина и Глухая Зеленина. А еще здесь была усадьба Архиерея, а при ней огромный фруктовый сад. В саду росли яблони нескольких сортов, само собой, груши и сливы, так что весной небо гудело от пчел, которые роились над деревьями. В пруду плескалась рыба, а в центре на островке жили лебеди. После некоторых исторических событий, когда казалось, что архиереи больше не нужны, усадьба разрушилась, сад зарос, плодовые деревья высохли и вымерзли, выжили только дубы и липы, этих ничто не возьмет. Перед войной поговаривали, что в саду водятся привидения. Якобы сторож с Бармалеевской улицы как-то ночью слышал в кустах подозрительную возню и неприличный заливистый смех. Но и это не все. Отсмеявшись, на тропинку вышла высокая фигура в белом, подлетела к сторожу и схватила за шею. Бедняга протрезвел со страха и бросился бежать. Очнулся, а кошелька-то нет. Видно, нечистая сила позарилась. Соседи ахали, жена ругалась. Пропил, дескать, паразит всю получку, а нечистая сила совершенно ни при чем. Пошаливали в саду и правда прилично, но, скорее всего, же шпана, а не привидение. В блокаду дубы и липы срубили на дрова, и сад зарос совсем безобразно, крапивой в человеческий рост, лебедой и лопухами. Осенью на кустах зрели ядовитые красные ягоды, называемые волчьими. Уже в 1960-е годы сад решили привести в порядок. Даже в газетах написали, что вместо старого парка, рассадника всевозможных безобразий, теперь будет новый, которые отдадут детям и назовут пионерским. Сказано, сделано. Выкорчевали старые деревья, посадили березы и ели, проложили дорожки, а между дорожками обустроили газоны и клумбы. Архиерейский пруд чистили больше недели. На дне обнаружили залежи пустых бутылок и граненых стаканов, а также весьма подозрительные кости и станковый пулемет «Максим» в хорошей сохранности. Только почистить, смазать, и можно ставить на крышу. О пулемете в газетах не писали, однако знающие люди рассказывали. Лебединый домик давно развалился, и лебеди больше не прилетали. Наверное, нашли более уютное обиталище. Зато появились утки, а на деревьях теперь гнездовались разные мелкие представители семейства пернатых. Как и полагается, в парке сделали закрытый павильон, где работали кружки — шахматный, судомодельный и мягкой игрушки. Еще была открыта эстрада, на которой выступали пионерские ансамбли. Тонкие, трогательные голоса выводили то березка, то рябина или еще что-то о дощечке и лесенке. Наконец, здесь была мемориальная аллея пионеров-героев, усаженная тополями дорожка, где через равные промежутки висели портреты знаменитых пионеров, начиная, как водится, с Павлика Морозова. Это теперь насчет Павлика существуют некоторые сомнения, и уже не все уверены, что стоит считать героем мальчика, предавшего собственного отца. А раньше сомнениям не было места. Аллея заканчивалась круглой площадкой с трибуной, над которой реяли флаги. Перед трибуной разбили клумбу в виде пятиконечной звезды. Цвели здесь всегда одни и те же ярко-алые цветы, называемые по науке сальвией или шалфеем декоративным, а в народе именуемые партийцами. После перестройки парк захерел. В самом деле, какая уж тут аллея пионеров-героев, когда самой пионерской организации больше не существует. Леня Маркиз здесь не бывал по самой очевидной причине. Детей у него не было и пока не предвиделось. Слышал, конечно, краем уха, что пионерский парк снова переименовали в архиерейский и провели реконструкцию. Машину он оставил у входа и прошел через кованые ворота. Вид парка радовал глаз. Щиты с пионерами давно убрали. Теперь между тополями были протянуты разноцветные фонарики. Вечером в темноте здесь, наверное, было очень красиво. Вместо пятиконечной клумбы с недоброй памяти партийцами красовался роскошный цветник, разбитый по всем правилам садово-паркового искусства. Леня миновал цветник, прошел по тенистой аллее и вышел к пруду. Павильон, где послушные дети в незапамятные времена мастерили модели крейсеров и миноносцев и шили зайцев и медвежат, очень удачно переделали в ресторан. На берегу пруда поместилось несколько столиков под нарядными полосатыми тентами. Сам пруд был поделен сеткой на две равные части. В одной цвели лилии и плавали утки, у другого берега стояли удочки. За умеренную плату там разрешали ловить рыбу. Леня выбрал столик ближе к воде. Официант подошел не так, чтобы уж очень быстро, и это несмотря на то, что посетителей почти не было. Никого, кто мог бы оказаться клиентом, Леня не заметил. «Меня здесь должны ждать», — проговорил он с сомнением. «Антон Иванович». Официант задумчиво оглядел столики. У маркиза шевельнулась была здравая мысль, что следует уходить отсюда как можно скорее. Этот заказчик не понравился ему еще по телефону, а уж если он опаздывает на встречу... «Антон Иванович», — сам себе спросил, — «хм, кто это? А вы заказывать будете?» «Рыбка свеженькая, только почистили». Он кивнул в сторону пруда. «Угу. И утка свеженькая, только ощипали», — поддакнул Леня и тоже кивнул на пруд. «Постойте». Официант вдруг хлопнул себя по лбу. «Так вам Иоганныча, что ли?» «Точно, он же Антон. А я-то сразу и не сообразил». Он отошел в сторону, сложил ладони рупором и крикнул на тот берег. «Антон Иоганныч, к вам гости». Тотчас один из рыболовов поднялся и заторопился в сторону кафе. «Так что насчет рыбки?» Официант вернулся к Лене. «Нет, спасибо. Мне, пожалуйста, кофе и водички минеральной, только чтобы без газа». «Кофе, пирожное, чизкейк», — зачастил официант, но Леня отмахнулся. «Берите булочку», — сказал, подходя заказчик. «Вчерашнюю». «Зачем мне вчерашняя булочка?» — удивился маркиз. «Вы все равно есть не станете, а уткам полезен черствый хлеб». Под ногами у маркиза как раз в эту минуту проплывали два ярких самодовольных селезня и одна дама в скромном повседневном оперении. Она посмотрела на Леню со значением и издала выразительный кряк, «Давай ему булку, не жадничай». Официант ушел. Только теперь Леня внимательно пригляделся к заказчику. «С виду господин ничего себе. Довольно крепкий, подтянутый, хоть и не молодой. Шестой десяток, небось, не только разменял, но и прожил больше половины. Одет скромно. В джинсах и спортивной куртке. Оно и понятно. Не в смокинге же рыбу ловить. Волосы хоть и седые, но густые, аккуратно постриженные». В этом месте Леня Маркиз слегка расстроился. Увы, иллюзий не было. Его собственные волосы на шестом десятке не будут выглядеть так хорошо. Макушка уже сейчас начинает редеть. Правда, Ленин парикмахер уверяет, что это только кажется. Но ведь от них, от парикмахеров, правды не дождешься. А к Ловке с таким вопросом не обратишься. Не хватало только давать ей против себя такой «от насмешек потом спасу не будет».